Глава девятая. «Боже!» — вскрикнула одна из девушек, и тут же на ее крик сбежались все остальные. Они увидели целую поляну мертвых панков, некоторые из которых были раздеты до трусов и носков, а рядом в одной куче лежали их одежда и обувь. «Это вы их убили?» — спросила крупная блондинка, глядя на Сергея. Ее большие голубые глаза были широко открыты от шока. «Нет, они все решили поиграть в королевскую битву в реале и поубивали друг друга. Конечно, я, что за глупые вопросы?» «Не волнуйтесь, скоро Готье отнесет эти тела на утилизацию, но сначала сделает тщательный обыск». «Готье – это этот малолетний извращенец», – пояснил мужчина и указал рукой настоящего рядом парня. «А вон его брат за ноутбуком сидит. Его зовут...» Только сейчас мужчина понял, что не знает, как зовут младшего из братьев. «Зовите его Мелким. И он тоже извращенец», — немного подумав, подытожил босс. «Босс, за что вы так со мной?» «А кто подглядывал за девушками, да еще и такие ракурсы интересные выбирал?» — ответил босс, с трудом сдерживаясь от смеха. «Алис, накорми девушек и позволь им самим выбрать себе одежду, а то я не смогу сдерживаться и заржу во весь голос от их вида. И проследи, чтобы старик хорошо позаботился о той девушке». Под той девушкой он имел в виду несчастную, которая была на грани смерти от истощения. «Да, босс». «Ладно, я дальше работать». Только мужчина собрался переместиться в лагерь панков, как его окликнули. «Босс, а что с ними делать-то?» — крикнул Мелкий, показывая на связанных панков. «Хм. Кто сможет убить хотя бы одного из них, получит мое благословение, и я научу этого человека сражаться. Если же панки будут живы, то я не обижусь и не буду упрекать вас, просто сам их убью. Такие, как они, не заслуживают жить. Все, я работать». «Девчата, сообщите Мелкому все, что вы знаете об этом лагере, и он передаст мне по рации». «Говорит по-русски». «Полный передаст», — подумал мужчина. Сергей вернулся в реальный мир и тут же принялся переносить полезные вещи. Даже самый последний хлам мог дать опыт убежищу, потому следовало брать максимум. «Босс, я узнать полезную информацию. С учетом, что вы убите, осталось порядка 30 панков, но большая часть сейчас есть на охоту». «Знаешь, я тебе не супермен. Мне и одной пули хватит, чтобы копыта отбросить. Узнай лучше, где они хранят припасы и снаряжение, и желательно, чтобы обошлось без лишнего риска». До сих пор он действовал так нагло лишь из-за своего убежища, но, как говорится в народе, береженного Бог бережет. «Босс, я узнать, их оружейная есть на втором этаже, там же босс. На первое из помещений остаться туалеты, гараж и склады». «Понял, веди к складам. Уху-ху, было ваше, станет нашим. У них всяко склад не маленький». «Да, босс». Закончив с разграблением комнаты досуга, мародер, а теперь еще и похититель, направился к складам и через полминуты прибыл на место. На охране никого не было, даже дверь оказалась не заперта. Видимо, босс панков был настолько в себе уверен, что посчитал, будто не найдется таких глупцов, что решат его ограбить. Ну или какой-то идиот забыл запереть дверь. «Мелкий, ты это видишь?» «Да». «Это и называется богатством», — сказал мародер, оглядывая большой склад, доверху заполненный товарами. На складе хранилось огромное количество добра, от продуктов питания до бытовой химии и алкоголя. Также было много коробок с этикетками других магазинов. Судя по всему, это была добыча охотников-панков. Было даже несколько контейнеров с ящиками внутри. К сожалению, система не позволила переместить контейнер. Через 20 минут Сергей лежал на полу почти полностью пустого склада. Мужчина был весь мокрый от пота, но счастливый и улыбался до ушей. Убежище же превратилось из лесной поляны в огромный склад под открытым небом. «Босс, в коридоре кто-то движется». «Черт, отдохнуть не дают». Босс поднялся и достал пистолет с глушителем. «Говорит по-французски». по-французски. Чего это боссу так резко захотелось пасты с тунцом? Где я найду этот тунец? Там же столько коробок. Молодой синеволосый панк шел по коридору с фонариком в руке и ворчал. Ку-ку, ёпть. Ведомый мелким, мужчина выскочил из-за угла и зарядил кулаком в лицо панка, а после левым коленом ударил тому по ребрам и закончил бой апперкотом. Правда, молодой панк вырубился еще после удара в лицо. 16-я сила – это не шутки. «Мелкий, вот еще один гостинец. Пусть девушки о нем как следует позаботятся». Начинающий похититель отправил связанного парня в убежище. «А теперь веди меня в гараж», – тихо сказал Сергей и вышел со склада. Гараж, как оказалось, был совсем рядом. «Босс, внутри один охранник. Он сторожит механик. Механик звать Луи. Девушки говорят, что он пленник. Там довольно светло, так что бывай осторожный». «Ну и что, что светло? Я тебе ниндзя, что ли, чтобы темноту любить? Я, между прочим, плохо в темноте вижу. С какой он от меня стороны?» «Спереди». Сергей минуту думал над планом, как по-быстрому и без шума убить панка, но в итоге просто вошел и резко выстрелил из пистолета, попав жертве в затылок. «Говорит на французском». «Кто вы? Вы меня спасете?» – пробормотал старик в рабочей одежде. Он с ног до ушей был в машинном масле, а голова оказалась грубо перебинтована окровавленным бинтом. Под обоими глазами старик светил огромными синяками. Судя по всему, механика часто избивали. «Говорит по-английски». «Я граблю богатых и отдаю все бедному себе. По-английски понимаешь?» «Да». «Тогда говори, что здесь самое ценное. У меня мало времени». «Да, хорошо, но вы же меня вытащите отсюда», — сказал старик, смотря щенячьими глазами на героя-спасителя. Но на Сергея это уже давно не действовало, он и бровью не повел. В гараже было 20 мотоциклов разных моделей, небольшой фургон и много запчастей. К сожалению, фургон нельзя было перенести в убежище, потому Сергей проткнул колеса и заставил старика испортить двигатель. «Я тебе не особо доверяю, потому ты побудешь связанным до того момента, как я решу, что с тобой делать. За это время подумай, чем ты можешь быть мне полезен». «Но...» Старик не успел ничего сказать, как его уже скрутили и повязали, а после он оказался посреди склада под открытым небом. «Говорят на французском». «Где этот гребаный Николя? Я хочу тунцовую пасту!» Высокий тучный мужчина с густыми синими волосами сидел в шикарном кресле перед телевизором и смотрел «Титаник». В шикарной комнате работало электричество, интерьер был роскошным. В этом помещении без окон единственным источником света была огромная роскошная люстра. Однако, учитывая габариты люстры и размер комнаты, выглядело это скорее глупо, чем красиво. «Босс, вы же знаете, какая жопа творится на нашем складе. Там ничего не найти. Наверное, он до сих пор роется в коробках», — сказал среднего роста панк с синим иракезом. Всего в комнате было 4 человека. Двое из них были охранниками, вооруженными штурмовыми винтовками «ФАМАС». «Тогда сходи и помоги ему, и поживее. Я хочу пасту с тунцом, и если не получу ее в ближайшее время, то отрежу тебе руку, ты понял?» «Да, босс». Панк в панике побежал искать пропавшего паренька. Стоит идти дальше или остановиться? «Лучший враг хорошего. Чрезмерная жадность до добра не доводит», — размышлял мужчина, двигаясь к лестнице на второй этаж. «Босс, по лестнице спускается человек, он вооружен». «Принял». Босс затаился за углом в ожидании жертвы. Неожиданно в его голове возникла мысль. Он достал из убежища банку тушенки, поставил на пол и вновь затаился. Вскоре послышались шаги. Панк с синим иракезом, не торопясь, спускался по лестнице и что-то бубнил про себя. «Говорит на французском». «Тушенка? Кто-то еду ворует, что ли? Кому-то жить надоело». Панк подошел к банке и аккуратно поднял ее, а через мгновение потерял сознание. Очнулся, связанный и окруженный группой девушек с битами. На втором этаже располагалась столовая, комнаты отдыха, офисы, оружейная и аквариумная. Да-да, именно аквариумная. В этом аквариуме хранились живые морепродукты, когда магазин еще работал. А сейчас там панки держали воду. Ну, со слов девушек, выходила именно такая картина. «Босс, впереди охрана, 2 человека с автоматы. Они смотреть в ваша сторона, незамечены не пройти». «Может, ну его?» Сергей вернулся в убежище и сразу же сел за ноутбук. 2 панка были вооружены автоматами и вырежены в армейскую броню. Панков в них выдавало лишь то, что броня была разукрашена, а на шлемах нарисованы всякие граффити из половых органов. «Ну их нафиг, ну и в живых оставлять таких тоже опасно». Немного подумав, босс взял канистру с бензином и вернулся в реальность. Быстренько облил часть 2-го и почти полностью 1-й этаж. Для большей эффективности расставил еще несколько канистр. 1 у лестницы, 1 в коридоре и 1 в торговом зале. Затем поджег что-то вроде фитиля и дал деру, что было мочи. «Хорошо, горит». Стоя на улице, сказал довольный мужчина, глядя, как гипермаркет запылал, словно 30-летний девственник, увидевший в своей постели обнаженную, молодую, готовую на все Анджелину Джоли. Улыбка поджигателя растянулась до ушей. Он получил целую гору сокровищ, напакостил плохим парням, и его убежище получило огромное количество опыта. Но главное, после всего сделанного он вышел сухим из воды. «Бах!» – раздался выстрел, после которого последовали маты. «Твою ж мать, черт, больно! Какой ублюдок это сделал?» В правое плечо Сергея попала пуля. К счастью, на вылет. В него не первый раз в жизни стреляли и попадали, потому он сразу же перекатился и уселся заброшенной на обочине машиной. Говорит на французском. «Урод, урод, урод!» Из залитого огнем гипермаркета выбежала 2-метровая туша, пылающая огнем. Живой факел ругался и кричал от боли, а также стрелял в сторону поджигателя, пока не кончились пули. Говорит на французском. «Пожалуйста, я не хочу умирать!» Туша в агонии кричала и вопила, но вскоре рухнула на землю и перестала шевелиться. «Я был беспечен. Серега, ты дебил. Ничему жизнь не учит», – пробормотал подстреленный мужчина, спеша покинуть территорию гипермаркета. Скрывшись в ближайшем доме, он спешно вернулся в убежище. «Босс, вы ранены?» Как только Сергей появился, к нему подбежала Алис с аптечкой в руках. Мелкий видел, как начальство подстрелили, и сразу же сказал об этом девушке. «Не ори ты так, чуть не оглушила. Видишь, кровь льется. Льется не из места между ног. Я мужчина, значит, ранен. Перевязывай давай быстрее. Пуля прошла на вылет. Быстрее, быстрее, пока болевой шок не прошел». «Да». Алис обработала рану специальным средством и наложила бинт. В это время к ней подошли девушки. Точнее, 5 девушек. А еще точнее, 5 существ в крови от ушей до пят. «Вы принесли в жертву девственницу, искупались в ее крови и вызвали дьявола?» – пошутил Сергей, несмотря на адскую боль. «Мы это сделали», – сказала рыжая, указав рукой на кучу свежезабитых до смерти панков. «Пристрелили бы их, и делов-то». «Мы позволили своим эмоциям взять верх, и у нас не было пистолета», – на этот раз ответила блондинка. «Вот поэтому бабам нет места в армии. Женщина с оружием и так опасное существо. А если с оружием и ПМС, нет пощады ни врагам, ни союзникам». «Ладно, это я так шучу. Хорошо поработали. Приведите себя в порядок и отдохните. Алис, приготовь на ужин что-нибудь вкусненькое. У нас полно запасов всякого разного». «Да, босс». «Не рекомендую». Прозвучал голос старика, которого сопровождал Готье. Без его помощи старик и 10 метров не прошел бы. «Боишься, что у меня отрастет жопа, как у носорога? Не переживай, у меня хороший метаболизм». «Нет, я не о том, босс. Вы не обратили внимания на то, как я быстро поправился?» «И что? Вдруг ты замаскированный рептилоид, и на тебе, как на ящерице, все быстро заживает. Отрежь руку, и вырастет новое». «Все дело в картошке», — выдал старик, ошарашив как босса, так и девушек, что не успели далеко уйти. «Обычно во всяких нелепостях обвиняют русских, но никак не картошку». Сергей все продолжал шутить, но он прекрасно понял, о чем говорит старик. И картошка, и родник, все, можно сказать, было волшебное. «Ваша картошка очень питательная и быстро восстанавливает жизненную силу организма», сказал старик, никак не отреагировав на хорошую шутку. «То есть ты говоришь мне жрать одну лишь картошку?» «Рекомендую, так вы быстрее поправитесь». «Тогда все будут жрать картошку. Пир устроим лишь, когда я поправлюсь, и точка. А бухать-то можно?» «Не рекомендуется». «Да твою ж мать! Бухать тоже никто не будет, пока я не поправлюсь, понятно?» Все промолчали. «Не слышу ответа». «Да, босс», — хором ответили те, кто говорил на английском. Человек, засевший в одном из домов напротив гипермаркета, достал рацию и связался с начальством. «Штаб, прием, прием!» «Это штаб, докладывай!» — раздался ленивый голос из динамика. «Случилось нечто неожиданное. База синеволосых была уничтожена. Количество выживших неизвестно. Босс синеволосых умер. Лагерь сожжен дотла». В шоке выдавил мужчина на той стороне. «Цель вошла в здание и через час вышла с канистра бензина в руках. Он поджег фитиль и удалился на некоторое расстояние. Вскоре из огня выскочил босс синеволосых и беспорядочным огнем ранил цель в плечо, после чего умер. Цель отступила в заброшенный жилой дом и больше не показывалась на глаза». Игнорируя крики и вопросы, человек продолжил доклад. «Целые горы провианта!» Чуть ли не рыдая, кричал собеседник. «Не могу знать, все здание в огне!» Безмятежно ответил мужчина. «Бесполезный! Срочно узнай, что с припасами!» «Принял! Как огонь погаснет, узнаю!» «Ты...» Человек на той стороне чуть не лопнул от злости. Остаток дня прошел тяжело и болезненно. Старик наложил несколько швов на рану босса, а братья чуть не померли, пока не перетаскали все туши панков к яме. Новые девушки уже обустраивали свой быт. Найдя приличную одежду, они искупались в пруду и с помощью Алис установили себе палатки. Правда, найти свободное место было нелегко. Убежище превратилось в настоящую свалку. Старый механик был накормлен, но его так и не развязали. Сергею пока было не до него, но Луи так было неплохо. Его накормили досыта и ни разу не избили. Утро было стандартным. Босса разбудила Алис, пытающаяся помочь ему быть отдохнувшим и расслабившимся. После был завтрак. Сын Алис из тощего скелетика стал немного пухлее. Его щеки порозовели, он выглядел сытым и довольным. Девушки также похорошели после купания и безмятежной счастливой ночи. Недалеко от места, где Алис готовила, Сергей поставил несколько больших столов и стульев, чтобы все могли есть вместе, заодно и познакомиться поближе. «Босс?» «Да, Алис». Оторвавшись от еды, ответил раненый мужчина. «Здесь стало очень тесно». «Я заметил. Попробую как-нибудь решить этот вопрос». «Говорит на русском». «Помню, там можно было расширить убежище, но во сколько это мне обойдется?» Сергей, как обычно, мыслил вслух, но так как его родным языком был русский, то его никто не понял. Почти никто. Говорит на английском. «Босс», — сказала блондинка. «Говорит на французском». «Не обращай внимания, после травмы босс мыслит вслух», — пояснила Алис, не отрываясь от еды. Для нее то, что босс мыслит вслух, было привычным делом. «Говорит на французском». «Босс русский?» «Да, его зовут Сергей. Тяжело ему, наверное, в такие времена находиться в чужой стране», — сказала самая высокая девушка с длинными черными волосами. «Не замечала, чтобы у него были какие-то сложности на этот счет. Наш босс не из тех, кто зацикливается, он как бульдозер идет только вперед». Хоть Алис и пробыла с Сергеем довольно короткий промежуток времени, но этого хватило, чтобы понять, каким человеком он был, и начать восхищаться им. «Поели, пора и поработать», — встав со стула, заключила Алис. «Для начала нужно рассортировать вещи первой необходимости, а босс позаботится о дополнительном месте». Алис организовала девушек и повела на работу, а тем временем раненый мужчина уже сидел за ноутбуком и читал свою почту. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 3 выживших, согласившихся с вашими условиями. Ваше убежище получает 30 опыта. Тема. Отчет о получении. Убежище получило стиральную машину, электробритву, мобильный телефон. За полученные предметы убежище получает 35 опыта. Тема. Отчет о получении. За полученные предметы убежище получает 25 опыта. Тема. Отчет о получении. Убежище получило 20 мотоциклов разных моделей. Убежище получило запчасти. За полученные предметы убежище получает 110 опыта. Тема. Отчет о получении. За полученные предметы убежище получает 55 опыта. Тема. Отчет о получении. За полученные предметы убежище получает 20 опыта. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 9 выживших, согласившихся с вашими условиями. Ваше убежище получает 90 опыта. Тема. Новый уровень. Поздравляем! Ваше убежище достигло 6 уровня. В награду вы получаете купон на скидку на любой товар из магазина.